Молли Браун. Промашка. Перемещение во времени — наука неточная. И если занимаешься ею, будь готов к парадоксам. Сэмюэл Колсон, 2301-2197. Алан пробежал под аркой, даже не взглянув на табло над входом. Утро понедельника, и он снова опаздывает. Он часто обдумывал теорию, согласно которой время — это некая точка в пространстве, и всякий раз у него портилось настроение. Ведь тогда в этой конкретной точке пространства всегда утро понедельника, и он всегда опаздывает на службу, причем ненавистную. И так было всегда, и всегда будет, если только кто-нибудь не вмешается, что категорически запрещено. «Пресвятая Матрица!» — воскликнул Джо Туфингерс, когда Алан промчался мимо, торопясь зарегистрировать отпечаток ладони, но в тщетной надежде не потерять оплату в следующих 30 минут. «Ты не поверишь, что я нашел в отделе художественной литературы!» Алан шлепнул ладонью по рекордеру. Металлический голос произнес: «Служащий номер 057, архив, Алан Стронг. Опоздание 30 минут 7,2 секунды. Штраф, часовая оплата». Алан пожал плечами и повернулся к Джо. «Эх, поскольку платить мне не собираются, я, пожалуй, задеру ноги и выпью чашечку жидкого кофеина. Ну, давай рассказывай, что ты там нашел?» «Значит так, я разбирал файлы. Ну, сам знаешь, какой бардак в отделе художественной литературы. И вдруг вижу журнал. А это-то, думаю, здесь откуда? Какое-то старье, 20 век, и называется «Женские секреты». Не всякие рецепты, образцы вязания и приторные любовные истории типа «Он грубо схватил ее, оставляя синяки на нежной белой коже, и прижал к твердой, как камень, груди». Я решил, что журнал попал туда по ошибке, и чуть было не выбросил его, но потом заметил один рассказ «Любовь, победившая время», и смекнул: вот где собака зарыта. Я этот рассказик полистал, тошниловка страшная, но ты прочти обязательно, дело говорю. А зачем? Затем, что он про тебя. Ну ты даешь, Джо, я чуть не купился. Да я серьезно, ты взгляни, не пожалеешь. Даром, что дребедень. Авторица какая-то Сесили Уокер. Написано препотешно. Ну, да, тогда вообще изъяснялись чудно. Рассказец — дрянь редкостная. Но главный герой там — ты. 100%. Алан ни на секунду не поверил ему. Джо Хохмач известный. Всегда любил хорошую шутку. Алан никогда не забудет, как однажды на вечеринке Джо подсыпал ему в бокал смесь афродизиака с галлюциногеном. И что он вытворял потом на виду у всех с куркой начальницы отдела? Алан зажмурил глаза и передернулся. Но Джо успел сунуть журнал ему в руку. Как и все другие исторические памятники из бумаги, журнал обработали специальным раствором. Каждый лист был покрыт прозрачной защитной пленкой, поэтому страницы постоянно слипались и источали ядовитый химический запах. Наконец, Алану удалось добраться до рассказа. Он ужаснулся при виде цветной иллюстрации. Пара, сомкнувшаяся в страстном, но целомудренном объятии, непослушно принялся читать. Это была история красивой, но одинокой и неудовлетворенной женщины, которая всю жизнь жила в том доме, где родилась. Однажды к ней постучали. Она открыла дверь и увидела загадочного незнакомца, высокого, красивого и на редкость обаятельного. Алан хмыкнул про себя. Через полстраницы героиня с красавцем ужинали при свечах, и гость рассказывал о том, что он явился из будущего, где перемещения во времени стали реальностью, и о том, что он работает в архиве Института исследований времени имени Колсона. Алану стало не до смеха. Пришелец сообщил, что лишь немногим позволено путешествовать во времени, да и те могут только наблюдать и ни в коем случае не вмешиваться. Сам он в этом деле дилетант, признался незнакомец. Просто однажды ночью он взломал лабораторию и выкрал машину времени. Женщина поинтересовалась, зачем? И он ответил: единственная причина — ты, Клаудия. Я пошел на это ради тебя. Прочитал твой рассказ и понял, что он обо мне и о тебе. В архиве нашел твою фотографию, и меня осенило. Я люблю тебя. Всегда любил и всегда буду любить. Но я никогда не писала рассказов, Алан. Ты напишешь, Клаудия. Еще напишешь. Алан из журнала подробно описал и проект, и сам архив. Женщина спросила, как живут люди в 24 веке. И он рассказал о всяких приспособлениях у себя в квартире. Алан похолодел от ужаса, когда прочитал о своем нейроудовлетворителе. Он никому не говорил, что купил его, даже Джо. А потом главный герой много хватал героиню за плечи и талию, прижимал к своей твердой, как камень, груди. Они вздыхали, млели, целовались. А закончилось все свадьбой и любовью до гроба в той единственной точке пространства, где это всегда было и всегда будет. Алан закрыл журнал и посмотрел на обложку. 14 марта 1973 года. Он вытер испарину со лба и попробовал собраться с мыслями. Когда он поднял глаза, то увидел, что Джо стоит рядом. «Ты же не станешь делать глупости, да? Ведь сам понимаешь, мне придется остановить тебя». Сесилия Уокер стояла в спальне перед зеркалом и поворачивалась то вправо, то влево. Она подвернула пояс еще разок и проверила, везде ли юбка одинаковой длины. Здорово! Теперь у нее настоящая мини. Остается только выскользнуть из дома незаметно для матери. Когда она в магазине грамзаписи раздумывала, стоит ли тратить все карманные деньги на новый альбом группы «Monkeys», хотя, с другой стороны, ей так нравится Питер Торг. Он такой лапочка. Туда зашли Томми Джонсон и Роджер Хенли. «Эй, Сиси, где подол потеряла?» Мальчишки из ее школы все такие противные. Она вышла из магазина, свернула на главную улицу и направилась к своей подружке Кэнди. Она не заметила высокого блондина, который стоял на другой стороне, и не услышала, как он звал ее по имени. Когда Джо вышел в обеденный перерыв, Алан повернулся к стене над своим рабочим столом и сказал: «Запрашиваю файл. Авторы, художественная литература, 20 век, первая буква У». «Идет поиск», — ответила стена. «Файл найден». «Запрашиваю биографию. Уокер Сесили». «Идет поиск. Биография найдена. Вывести на дисплей?» «Да? Нет?» «Да». Прямо напротив Алана на уровне глаз засветилась часть стены, размером с небольшой телевизионный экран. Он подался вперед и прочитал: «Уокер Сесили, Эррот Данвилл, Иллинойс, США, 1948, умерла, 2037. Опубликованные работы: «Любовь, победившая время», март 1973, и степень точности высокая. Другие опубликованные работы? Идет поиск. Не найдены. Алан посмотрел на журнал, все еще лежавший у него на коленях. «Не понимаю», — сказала Клаудия, умоляюще глядя в его темно-синие глаза. Глаза цвета моря безоблачным утром. Глаза, в которых она видела целый океан любви к ней одной. Как можно путешествовать во времени? «Попробую объяснить наглядно», — ответил он, прижимая ее к себе. Она почувствовала, как вздымается его грудь, вобрала в себя его мужской аромат и, вздохнув, опустила голову ему на плечо. «Представь, что Вселенная — это нить. И каждая точка на этой нити представляет собой мгновение во времени и пространстве. Но нить не вытянута, а закручена и спутана, и один ее виток перегревает другой. Поэтому нужно всего лишь проложить путь от точки к точке». У Алана брови поползли вверх от изумления. «Файл?» «Да. Режим ожидания». «Запрашиваю информацию. Дополнительные данные по Уокер Сесили. Образование. Родители». «Идет поиск. Найдено. Вывести на дисплей?» «Да». «Уокер Сесили. Образование. Средняя школа в Данвилле. 1967. Родители. Отец Уокер Мэтью, автомеханик, умер в 69-м. Данных на мать нет». Алан покачал головой. «Минимум образования, никакой научной подготовки. Откуда такая осведомленность?» «Запрашиваю информацию. Фотопортрет объекта. При наличии вывести на дисплей». Не успел он и глазом моргнуть, а она уже улыбалась ему со стены. Одета кое-как. Пестрая футболка не доходит до талии, а темно-синие брюки сидят так низко, что виден пупок. От коленей брюки как будто раздуваются и свисают до земли гигантскими полотнищами. Но как хороша! Длинные темные волосы, струящиеся по плечам до пояса, алые губы и невероятные глаза. Никогда ни у кого не видел он таких глаз. Огромные, зеленые. Алан посмотрел на подпись. «Уокер Сесили, писатель, беллетристика. Тема связана с теорией перемещения во времени. Фотография приблизительно 1970 года. «Файл», — потребовал Алан. Запрашиваю следующие данные. Подробности личной жизни, например, состояла ли в браке, вывести на дисплей. Муж Стронг Алан. Когда заключен брак? Нет данных. Биография мужа Стронга Алана не найдена. Еще раз вывести на дисплей фотографию. Увеличить. Несколько минут он пристально смотрел на стену. Распечатать.